Праведница-подвижница. Лачуга, слепленная из глины. Сухие мальвы треплются на ветру, тряпки рвутся на чистоколе. Одноногий цыпленок уткнулся головкой в закрытую сараюшку, стынет, калека. И все калечное. На крыше флюгер, работа покойного кулеша-соседа, араб железный подрыгивает, легает ногой серебряный сапогом. Веселенькая работа дар. Помер кулеш. И сапожник помер, Прокофий, что читал Библию. Остался араб железный легать сапогом ветер. Познал Прокофий Антихриста и помер. Знаю, как он помер. Все ходил по заборам, по пустым окнам, читал приказы, разглядывал печати. Антихристову печать отыскивал. Придет в лачугу и сядет в угол. «Ну чего ты, Прокофья? Вон починка», — скажет ему жена Таня. «Декрет! Декрет!» — шепчет Прокофий в ужасе. «Полотенца, рубахи приносить велит. Жду, все жду». «Ну чего ждешь-то, глупый? Хоть бы пожалел детей-то». «Знака настоящего жду. Тогда». «Измучил ты меня. Ну какого тебе знака еще, Господи?» «Декрет готовит. Кресты, чтобы ему приносили. Тогда и печать положит. Слежу». Понес Прокофий полотенце по декрету. Подал полотенце. «А рубахи нету?» — спросили. «Рубахи очень нужны шахтерам, товарищ». «Последнее», — дрогнувшим голосом сказал Прокофий и приложил руку к сердцу. «А когда крест снимать будете?» Его хотели арестовать, но знающие сказали, что это сумасшедший сапожник. Он вышел на набережную, пошел к военному пункту и запел: «Боже, царя храни». Его тяжко избили на берегу, посадили в подвал и увезли за горы. Он скоро помер. Я смотрю на сиротливую лачугу. Вот плетешок на обрывчике его работы. Пустой хлевок. Давно проданы свинки, последнее хозяйство. Одна ножка, одна осталась детям. Две девочки-голоножки возят на ниточках щепки, играют в пароходы. За окошком мальчик грозится сухой косточкой. Я хочу повидать Таню. А, вот она. Куда собралась она в такой ветер, сдувающий из гор камни? Она стоит на пороге, уже в пути. «Здравствуйте, а я за горы. Вино менять». На ней кофта, на голове ситцевый платок, босая. За спиной бочонок на полотенце пудовый. На груди, на веревках, перевитые тряпками, чтобы не побилось, четыре бутылки. Походное снаряжение. Я понимаю, что значит это за горы. За полсотни верст, через перевал, где уже снег выпал, она понесет трудовое свое вино, потащит через леса, через мосты над оврагами, где боятся ездить автомобили. Там останавливают проезжих. Там зеленые, красные, кто еще? Там висят над железным мостом на сучьях семеро. Кто они? Неизвестно. Кто их повесил? Никто не знает. Там прочитывают бумаги, выпрастывают карманы. Коммунист в лес уводит. Зеленый укладывает на месте. Гражданин, пошлину заплати, ступай. Там волчья грызня и свалка. Незатихающий бой людей железного века в камнях. И она, слабенькая, мать Тани, идет туда. Сутки идет. Не ночует, не останавливается, несет и несет вино. Выгодает 5 фунтов хлеба. идет оттуда с мукой. А через 3 дня опять вино и опять горы, горы. Трудно, да ведь дети. 5 раз ходила, 6-й. Сплю, когда во сне вижу, иду, иду. Лес да горы, а вино за спиной буль-буль плещется. Когда идешь и спишь, буль-буль. Ноги обило, а обувку где же? Кормимся. Когда-то она жила, как люди, стирала на приезжих, чисто водила детей, сытенькая всегда была, про кофе и сапожничал, читал Библию и поджидал правду. Пришла, навалила камень. Не обижают на дороге? Всего бывало. Вышли из лесу, остановили. Ну, еще молодая я. Пойдем жить в лес с нами. Дети у меня, говорю, а то бы с вами осталось. Посмеялись, хлебушка дали. Попались добрые люди, страдающих понимают. Зеленые, что не хотят неволи. А не знаю, робко говорит Таня. Один сало кусок сунул. Говорит, снеси детям. У меня, говорит, тоже дети. А что было под городом? Вот дойду. Вино у меня отняли. В ногах валялась. Молчи, говорит, спекулянтка. Пошла назад, холодная-голодная. На силу добралась. Спасибо, татари в долг опять вина дали. Звери-люди все одинаковые, с лицами человечьими. Бьются, смеются, плачут. Выдернутся из камня, опять в камень. Камней, лесов и бурь не боится Таня. Боится, потащит в лес. Досыта насмеются, вино все выпьют. Ее всю выпьют. Ступай, веселая. Приду, испеку им хлебца. Едят, меня дожидаются одни. Когда-то мальвы в саду цвели, голуби ворковали, постукивала швейная машинка. Когда-то она, нарядная, ходила с Прокофьем к обедне, девочек вела за ручки, а Прокофий нес на руках наследника. Боюсь, не выдержу. Только судьбу обманываю. Если помощи не дадут, все погибнем. Востроносенькая, синеглазая, приветливая, она недавно была красива. Теперь скелет большеглазый, большеглазые девочки. Спасется, если примет повадившегося заглядывать толстошею матроса с пункта. Пусть хоть матросом спасет семью. Все летит в прах, горит. Ну, живите. Хлебцы я вам порезала по бумажкам. Христос с вами. Соседка заглядывает, когда. Прощай, подвижница. На меня смотрит девочка, показывает на щепку. Пала-ход. Мальчик косточкой по стеклу стучит. Ушла Таня. Смотрю на четырдак, ясный-ясный. Там выпал снег. Туда, за его громаду, полезет с бочонком Таня. А он будет ее сдувать. Будут орлы кружиться. А вино весело за спиной. Буль-буль-буль.